Глава 15. Было много больше 10 часов, когда Грэхэм после бесплодных скитаний по дому, размышляя о том, показывается ли Паула когда-нибудь раньше 12, забрел случайно в музыкальную комнату. Хотя он жил в большом доме уже несколько дней, он все еще не мог осмотреть его во всех подробностях, и в этой комнате он не был еще ни разу. Это был чудесный зал, футов 35 в ширину и футов 60 в длину, с высоким потолком, между балок которого находилось окно с желтым стеклом, пропускавшим мягкий золотистый свет. В окраске стен и мебели было много красных тонов, и вся комната, казалось, еще хранила в себе сладостные отзвуки музыки. Грэхэм лениво рассматривал картину Кейта со свойственными этому художнику контрастами яркого солнечного воздуха и сероватых овец, и вдруг уголком глаза увидел, что в дальнюю дверь вошла Паула. И опять при виде ее у него слегка перехватило дыхание. Она была в белом и казалась совсем молодой и выше ростом благодаря свободным складкам надетого на нее халоку, простого и как будто бесформенного халата. Он видел халоку на их родине, Гавайях, где они украшали даже некрасивых женщин, а красивых делали вдвое прелестнее. Обмениваясь с Паулой через всю комнату улыбками, он отметил в движениях ее тела, в поворотах головы, в открытом и приветливом взгляде какое-то товарищеское дружелюбие, словно она хотела сказать «Мы друзья». Так, по крайней мере, казалось Грэхэму, когда она подходила к нему. «В этой комнате есть один недостаток», — серьезно сказал он. «Разве? Какой же?» «Ей следовало бы быть гораздо длиннее, в два раза длиннее». «Почему?» — спросила она, покачивая недовольно головой, в то время как он любовался девическим румянцем ее щек, казавшимся несовместимым с ее 38 годами. «А потому», — отвечал он, — «что вам тогда пришлось бы пройти вдвое больше. Я бы дольше мог на вас смотреть». Я всегда говорил, что халоку — самая прелестная одежда, изобретенная когда-либо для женщины. «Ну, тогда, значит, дело не во мне, а в моем халоку», — отвечала она. «Знаете, вы совершенно как Дик. У вас комплименты всегда на веревочке. Чуть мы, бедные создания, им поверим, как вы потянете за веревочку, и нет комплимента. А теперь давайте я покажу вам комнату», — быстро сказала она, предупреждая его возражение. «Дик отдал ее мне. И здесь все по моему выбору, даже ее пропорции». «А картины?» «Я их выбирала сама, и каждую из них люблю. Хотя Дик и спорил со мной относительно Верещагина. Он очень одобрял здесь двух Миле и Коро, вон там, и Изабе. Он даже допускает, что в музыкальной комнате вообще может висеть Верещагин, но только не этот. Он ревнует к иностранцам наших художников. Он хочет, чтобы наших художников висело больше, чем чужих, и чтобы мы ценили своих мастеров». «Я плохо знаю художников Тихоокеанского побережья», — сказал Грэхэм. «Расскажите мне о них. Покажите мне...» «Да, несомненно, там висит Кейт». «А кто это рядом с ним?» «Прекрасная вещь». «Некто МакКомас», — отвечала Паула. Грэхэм только что собрался провести полчаса в приятной беседе о живописи, как в комнату вошел Дональд Уэр. При виде маленькой хозяйки глаза его радостно засветились. Держа под мышкой скрипку, он деловито пересек комнату и, пройдя прямо к роялю, стал раскладывать ноты. «Мы будем до завтрака работать», — обернулась Паула к Грэхэму. «Дональд клянется, что я ужасно отстала, и я думаю, что он отчасти прав. Увидимся за завтраком. Впрочем, если хотите, можете здесь остаться, хотя предупреждаю вас, что это будет настоящая работа. А перед вечером пойдем купаться». Дик сказал в 4 часа. Он сказал также, что нашел новую песню и непременно ее исполнит. «Который час теперь, мистер Уэр?» «Без 10:11», — ответил скрипач коротко и несколько резко. «Вам придется, сударь, до 11 подождать. Я должна сначала зайти к Дику. Я еще с ним не виделась». Паула хорошо знала, как распределено время у мужа. Последний листок ее записной книжки, всегда лежавший на ночном столике, был исчерчен какими-то иероглифами, напоминавшими ей о том, что в 6:30 он пьет кофе, что если он не поехал верхом, то его можно иногда застать до 8:45 в постели за просмотром книг или корректур, что от 9 до 10 он недоступен и диктует письма Блэку, что от 10 до 11 он тоже недоступен, так как совещается с разными служащими и управляющими, в то время как Бонбрайт, секретарь, записывает с быстротой репортера молниеносные интервью Фореста. Она знала, что в 11, если не было срочных телеграмм или каких-нибудь неотложных дел, она может застать мужа одного, хотя и занятого. Проходя через рабочую комнату секретарей, она услышала стук пишущих машинок и поняла, что Дик уже один. В библиотеке она встретила Бонбрайта, искавшего какую-то книгу для Мэнсона, заведующего рогатым скотом. Это значило, что Дик покончил и с делами по имению. Она нажала кнопку, ряд полок с книгами повернулся перед ней, и она поднялась по маленькой витой лестнице, которая вела в рабочий кабинет Дика. Наверху опять нужно было нажать кнопку, опять послушно повернулись полки, и она бесшумно вошла в комнату Дика. Но тут по ее лицу пробежала тень досады. Она узнала голос Джереми Брэкстона. Еще не видя мужа и Брэкстона, и невидимая для них, она в нерешительности остановилась, стараясь понять, о чем говорят. «Топить так топить», — говорил заведующий копьями. «Конечно, можно будет потом воду выкачать, хотя это обойдется недешево. Да и ужасно жалко топить старые копии. Но ведь книги за последний год показывают, что мы работаем положительно себе в убыток», — услышала Паула голос Дика. «Нас грабят все. Каждый последний конокрад-пион из Хуэрты. Все эти бандиты, революционеры, федералисты. А потом всякие чрезвычайные налоги. Можно было бы еще терпеть, если бы предвиделся всему этому конец, но у нас нет никаких ручательств за то, что этот беспорядок не продлится еще 10-20 лет. А все же затопить их жалко. Подумайте только», — продолжал возражать заведующий. «А вы подумайте о Вилле», — возразил в свою очередь Дик с резким смехом, горечь которого не ускользнула от Паулы. «Он сказал, что если победит, то раздаст всю землю пионам. Следующий логический шаг — копи. Как вы думаете, сколько мы переплатили за минувший год одним конституционалистам?» «Свыше 120 тысяч». Быстро ответил Брэкстон. «Не считая 50 тысяч данных Торреносу перед его отступлением. Он бросил свою армию и махнул с этими деньгами в Европу. Я ведь вам об этом всем писал». «Если мы будем продолжать работы, они будут доить нас, доить без конца. Довольно, уж лучше затопить рудники. Покажем этим мерзавцам, что если мы умеем создавать богатство, то мы умеем и разрушать их. Вот я это им говорю. Они только ухмыляются и повторяют, что ввиду тяжелых обстоятельств добровольное пожертвование было бы крайне приятно революционным вождям, то есть им самим. Хотя они, конечно, утверждают, что эти деньги священны. Царь небесный, я им указал на все, что мы сделали. Дали постоянную работу 5000 пионов. Повысили жалование с 10 сентаво до 110 сентаво в день. Я показал им пионов, получавших, когда мы их взяли, 10 сентаво, а теперь получающих 5 песо. Куда там? Все та же улыбка и те же приставания насчет добровольных пожертвований на святой алтарь революции. Ей-богу, старый Диос был разбойник, но приличный разбойник. Я сказал этому Арансо, если мы прекратим работу, 5000 мексиканцев останутся на улице. Что вы будете с ними делать? Арансо усмехнулся все той же улыбочкой и отвечает: «Что сделаем? Ну что же, дадим им ружья и поведем их брать столицу Мексики». Паула ясно представила себе, как Дик пожал плечами, отвечая своему собеседнику: «Проклятие в том, что там есть материалы, и мы одни можем их оттуда извлечь. У мексиканцев на это мозгов не хватит. Единственное, что у них есть, это ружья, и они нам навредят гораздо больше, чем мы им. Нам остается одно — позабыть приблизительно на год о всякой прибыли, распустить рабочих, оставив только инженеров, и выкачивать воду. «Я говорил все это Арансу», — пробасил Джереми Брэкстон. «А он мне на это ответил, что если мы распустим рабочих, то он заставит уйти и инженеров, и пусть нашу шахту к черту заливает». Последнего он, впрочем, не говорил, но так улыбался, что это было ясно. Я бы охотно свернул ему его желтую шею, но ведь я знаю, что на следующий день явится другой и будет требовать еще большей суммы. Таким образом, Арансу получил, что хотел, но в довершении всего он, прежде чем присоединиться к своим возле Джуареса, велел угнать 300 наших мулов на 330 тысяч долларов. И это после того, как я его подсластил. Желтая каналья. «Кто в настоящее время является вождем революционеров в нашем районе?» — услышала Паула вопрос Дика, заданный тем решительным и резким тоном, который она знала, был свойственен ему, когда он, собрав воедино нити какого-нибудь запутанного положения, собирался действовать. «Рауль Бена». «Чин». «Полковник». «У него около 70 человек разных оборванцев». «Чем занимался прежде?» «Пасовец». «Прекрасно!» — Дик заговорил кратко и решительно. «Вам придется разыграть роль. Сделайтесь патриотом. Возвращайтесь на место как можно скорее. Ублажайте этого Рауля Бена. Он вашу игру раскусит, или он не мексиканец. А вы все-таки ублажайте его и уверяйте, что вы сделаете его генералом вторым Виллой». «Господи, боже мой! Но как я это сделаю?» «Поставив его во главе армии в 5000 человек. Наших людей распустите. Пусть он сделает из них волонтеров. Так как Хуэрта погиб, то нам ничего не грозит. Уверьте его, что вы истинный патриот. Дайте каждому из людей по винтовке. Мы раскошелимся в последний раз, и вы докажете ему ваш патриотизм. Обещайте каждому, что он после войны получит свое место обратно. Благословите их идти с Раулем. Оставьте лишь столько, сколько нужно, чтобы выкачивать воду. Если мы на год или на два откажемся от прибылей, то не потерпим и убытков. А может быть, не придется и заливать шахты водой». Паула, возвращаясь тихонько по винтовой лестнице в свою музыкальную комнату, улыбалась про себя тому, как ловко Дик все придумал. Она была огорчена не положением дел в копях Харвест-группы. С тех пор, как она вышла замуж, она знала, что на унаследованных Диком рудниках происходили постоянные беспорядки. Она опечалилась тем, что не состоялась их сегодняшняя утренняя встреча. Но когда она опять встретилась с задержавшимся у рояля Грэхэмом, обнаружившим при ее появлении явное намерение удалиться, ее дурное настроение рассеялось. «Не убегайте», — остановила она его. «Оставайтесь и посмотрите, как люди работают. Может быть, это вас, наконец, заставит приняться за ту книгу, о которой мне говорил Дик».